Глава третья. У старого дома. День клонился к вечеру. Пора бы уже и домой. Тина отправилась в свою деревушку Кряковиль, а Пиги, Твиги и Пампкин пошли ее провожать. Хомячок так развеселился, что всю дорогу не умолкал, развлекая друзей своими историями. «Читать меня научила моя дорогая бабушка», — толковал он. «Почти каждый день она готовила на обед вермишель». «Я тоже иногда ем вермишель», — заметила Тина. «Но не могу прочесть ни слова». «Бабушкина вермишель была особенная», — принялся объяснять Пампкин. «Представьте, что у вас в тарелке самые настоящие крохотные буковки из теста. Из этих вермишелек я складывал разные слова, а потом с удовольствием их съедал». «А какие слова были самые вкусные?» — спросил Пиги Твиги. Пампкин подумал, пошевелил носом и сказал: «Те, которые бабушка посыпала тертым сыром». Так, болтая шаг за шагом, друзья подошли к старому дому, в котором жил неведомый старый дедушка. Дом, как всегда, был молчалив и угрюм. Тут все заметили, что в лесу стоит необычная тишина. Впрочем, в этом не было ничего особенного. Вечерело, а лесные птички засыпают рано. «Я пойду первым», — вызвался поросенок Пиги-Твиги. И он зашагал вперед, насвистывая для храбрости что-то веселенькое. Следом поплелась Тина. За ней семенил Пампкин. Они почти миновали мрачный безмолвный дом, когда прямо перед ними на дорогу выскочил взъерошенный серый котенок. На нем были широченные штаны, а на левом глазу повязка, как у пирата. «Сдавайся, поросенок!» — пискнул он и приставил деревянную саблю прямо к пятачку Пиги-Твиги. «Сам сдавайся, разбойник!» — не растерялся поросенок и схватил сухую ветку. С ней наперевес он ринулся в бой и вскоре оттеснил котенка к зарослям крапивы. Тот увернулся и оказался прямо у Тины под носом. И тут, неожиданно для себя, Тина крепко ухватила котенка клювом за его широченные штаны. Теперь бедняга висел в воздухе, беспомощно болтая всеми четырьмя лапками. Пиги-Твиги, который только что воинственно размахивал сухой веткой, сначала немного растерялся, а потом покатился со смеху. Еще бы! Ну и глупый же вид был у серого котенка, зажатого в утином клюве. А пока поросенок смеялся, котенок изо всех сил старался освободиться из уточкиного плена. Да не тут-то было. Тина крепко его держала. Наконец, устав сопротивляться, котенок бросил свою деревянную саблю и тоненьким голосом запищал «Мяу!». Он так жалобно мяукал, что Тине сразу захотелось его отпустить. Она уже собиралась это сделать, как вдруг увидела перед собой здоровенного злого кота. Это он, старый кот Безил, обитал в угрюмом доме и был дедушкой серого котенка. По правде говоря, это был кот как кот, вполне обычного роста. Но в ту минуту он показался Тине таким огромным, что от испуга она раскрыла клюв, и котенок с жалобным мяуканьем шлепнулся оземь. В ту же секунду он бросился на утек. «Разбойники! Негодяи!» — что есть мочи, завопил старый кот. «Вот я вам сейчас задам! Но ваш внук сам ужасный задира!» — стараясь не робеть, сказал Пиги-Твиги. «Он первый на нас напал!» — поддержала его Тина. Однако кот будто и не слышал оправданий поросенка и уточки. Он по-прежнему стоял, насупившись и загораживая им дорогу. Свалявшаяся шерсть стояла дыбом у него на загривке, глаза горели желтым огнем, хвост стоял трубой. «Прощай, родимый лес», — пронеслось в голове у Пиги-Твиги. «Хорошо, что моя матушка ничего этого не видит», — подумала Тина. «Неизвестно, чем бы все это закончилось, если бы рядом не раздалось грозное «гав-гав»!» Знакомый голос. «Это добрый пес, дядюшка Тоби, спешил им на помощь!» «Дядюшка Тоби — самый уважаемый житель деревушки Крековиль, охранял всех деревенских жителей, никого не боялся, ходил где хотел в своей старой фетровой шляпе, которую носил круглый год. Правда, он был уже не молод, и многие считали, что ему не помешали бы очки. Кот Безил не был в приятельских отношениях с дядюшкой Тоби, поэтому, едва заслышав его громкий грозный голос, он, поджав хвост, скрылся в своих развалинах. Дядюшка Тоби даже не взглянул в его сторону. Он поспешил к Тине и Пиги-Твиги, чтобы посмотреть, не пострадали ли они, а те наперебой принялись рассказывать ему, что с ними приключилось. Их жуткая история дошла почти до конца. И Тина даже довольно, похоже, изобразила жалобное «мяу» убегающего серого котенка, когда Пиги-Твиги вдруг спохватился. «А где же мой друг Памкин?» Тина и Пиги-Твиги были так заняты сначала котенком, потом его дедушкой, старым котом Безилом, что и не заметили, как хомячок куда-то исчез. Тина растерянно оглядывалась, а Пиги-Твиги уже приготовился кинуться прямо в жгучие заросли крапивы. «Погодите, погодите», — смущенно пробормотал дядюшка Тоби. Он покосился на шевелящийся карман своей куртки, сунул туда лапу и, оп, как фокусник, вытащил оттуда хомячка, живого и невредимого.